Непонятные слова, незнакомые глаза. Плачет и болит душа моя, моя душа. В зеркале разбитых лет не могу найти ответ, было это или нет, или нет. Я хочу быть рядом с ней, девочкой ушедших дней, самой первой и моей, любви моей. Все, что я хотел узнать, все, что я успел понять, я готов был все отдать. Бежать от суеты, мир, в котором только ты, и на берегу большой реки всю жизнь смотреть в глаза твои. Я хочу быть рядом.